я расскажу вам о крошечном щеночке. Как его звали? Так, как захотел его назвать чешский писатель Карл Чапок. Ведь это он сочинил эту историю. Вот, слушайте. Когда она родилась, была это просто-напросто беленькая чепуховинка, умещавшаяся на ладошке. Но поскольку у нее имелась пара черненьких ушек, а сзади хвостик, мы признали ее собачкой. И так как мы обязательно хотели щенёнка-девочку, то и дали ей имя Дашенька. Но пока она так и оставалась беленькой чепуховинкой, даже без глаз. А что касается ног, ну что ж, виднелись там две пары чего-то. При желании это можно было назвать ножками. Так как желание имелось, были, стало быть, и ножки. Хотя пользы от них пока что было немного. Что там говорить? Стоять на них Дашенька не могла. Такие они были шаткие и слабенькие. А насчет ходьбы и думать не приходилось. Когда Дашенька как следует взялась за дело, сумела она за полдня дотащиться от задней ноги своей мамы к передней ноге. При этом она по дороге 3 раза поела и 2 раза поспала. Спать и есть она умела сразу, как родилась. Этому ее учить не приходилось. Зато и занималась она этим удивительно старательно с утра и до ночи. Я даже думаю, что и ночью, когда никто за ней не наблюдал, она спала так же добросовестно, как днем. Такой это был прилежный щенок. Кроме того, она умела пищать. Но как щенок пищит, этого я вам не сумею изобразить, потому что у меня недостаточно тонкий голос. Еще умела Дашенька с самого рождения чмокать, когда она сосала молочко у мамы. А больше ничего. В тот день, когда Дашенька отпраздновала 10-дневную годовщину своей жизни, ожидало ее первое большое приключение. Проснувшись поутру, она, к своему удивлению, обнаружила, что видит. Правда, пока только одним глазом, но и один глаз – это тоже, я бы так выразился, выход в свет. Дашенька была так потрясена, что завизжала, и этот визг был началом собачьей речи, которую называют лаем. Теперь Дашенька умеет не только говорить, но и ворчать, и браниться, но тогда она только взвизгнула, и это прозвучало так, словно нож скользнул по тарелке. Главным событием был, впрочем, конечно, глаз. До сих пор Дашеньке, когда она пробовала ползать, приходилось сначала совать свой черный блестящий нос, чтобы пощупать, что там впереди. Да, братцы, глаз хотя бы и один – замечательная штука. Только мигнешь им и видишь. Ага, тут стена. Тут какая-то пропасть, а вот это белое – мама. А когда захочешь спать, глазок закрывается, и спокойной ночи, не поминайте лихом. А что, если опять проснуться? Открывается один глаз, и глядите-ка, открывается и второй. Немного щурится, а потом выглядывает целиком. И с этой минуты Дашенька смотрит и спит 2 глазами сразу. Так что она скорее успевает выспаться и может больше времени тратить на обучение ходьбе, сидению и разным прочим разностям, необходимым в жизни. Ну, Дашенька, раз у тебя теперь есть глазки, смотри в оба и попробуй ходить. Дашенька подняла ушко в знак того, что слышит и понимает, и стала пробовать ходить. Сначала она высунула вперед правую ножку. А теперь как же? Теперь левую заднюю. Ура! И это вышло. А теперь давай вторую заднюю. Да заднюю, говорят тебе, заднюю, а не переднюю. Ах ты, глупая Дашенька, ты же одну ножку сзади оставила. Постой, Дальше идти нельзя, пока ты ее не подтянешь. Да говорю тебе, подтяни ты правую заднюю под себя. Да нет, это хвостик. На хвостике далеко не уйдешь. Запомни, Дашенька, о хвостике можешь не беспокоиться, он сам с собой пойдет за ножками. Ну что, все лапки собрала? Отлично. А теперь сначала. Выдвигай правую переднюю. Так. Голову немного повыше, чтобы оставить место для ножек. Так. Хорошо. Теперь левую заднюю. А теперь правую заднюю, только не так далеко в сторону, Дашенька. Двигай ее под себя, чтобы животик не волочился по земле. Вот так. А теперь шагай левой передней. Прекрасно. Видишь, как хорошо дело идет. Теперь минутку отдохни и начинай сначала. Ну вот, Дашенька научилась ходить. Пусть ходит, правда? Так ей веселее жить на белом свете.